25 декабря представитель Комитета оказания помощи корейским зарубежным соотечественникам распространил пресс-заявление, в котором говорится: «Ранним утром 19 декабря гангстеры объединенных полицейских штаб-квартир расследования префектур Кёто, Канагавы, Ямагути и Симане по распоряжению властей провели повальный обыск квартир представителей Ассоциации корейских граждан в Японии и других отдельных корейцев в Японии, их рабочих комнат в компаниях и туристических агентствах, обвиняя их в нарушении закона о конвертируемых валютах. В квартире председателя Сибусейского отделения Чонгён в префектуре Токио они пытались обнаружить данные, свидетельствующие о связи ее хозяина с центром Чонгён. Но они не смогли найти таких доказательств. Тогда они насильственно сконфисковали рабочие документы компании. Следователи, которые приехали в квартиры председателя общества корейских футболистов в Японии и заведующего его международным отделом их компании, в течение 2 дней проводили повальный обыск, обвиняя их хозяев в связи с японской компанией Emu Create в нарушении закона о конвертируемых валютах. Ясно, что японские реакционеры пытаются надеть на Чонгён шапку преступника и выдать его нелегальной организации, чтобы очернить авторитет и престиж нашей республики Чонгён на международной арене и создать среди жителей Японии антисеверокорейское и античонгёнское настроение. Нет сомнения в том, что они в конечном счете хотят приостановить справедливую деятельность Чонгён и корейцев в Японии и полностью уничтожить эту организацию. Чонгён – это бесценная часть нашей республики, авторитетная организация корейских зарубежных граждан, а корейцы в Японии – это наши родственники и близкие. Репрессии японских властей над Чонгён, активизирующиеся, несмотря на наши неоднократные предупреждения, принесут лишь противоположный эффект. Сердца наших военнослужащих и жителей будут еще сильнее пылать решимостью во что бы то ни стало рассчитаться с Японией за ее преступное прошлое. А японским властям придется понести полную ответственность за все последствия, подчеркнул представитель Комитета оказания помощи корейским зарубежным соотечественникам.